определяет качество вашей жизни. So what they have discovered is this. И психологи обнаружили вот что. The more words you know in your language, the better you think. Чем больше слов вы знаете в своем собственном языке, тем правильнее вы мыслите. Because you can combine them to create better thoughts. Потому что вы используете все эти слова для того, чтобы ваши мысли были более качественными. So in every society, the top people are the ones that have the best vocabulary. Поэтому получается, что в любом обществе самые успешные люди — это люди с самым богатым словарным запасом. And so they can think better thoughts and make better decisions. У них больше слов, из которых можно составлять мысли, на основе которых принимать решения. Now, next to words are ideas. Безусловно, рядом со словами есть идеи. And ideas are combinations of words. Идеи — это, по сути, комбинация слов. And the world is really controlled by ideas. И мир, на самом деле, управляется именно идеями. Good ideas or bad ideas. Хорошими или плохими. If you have good ideas, you'll be successful and happy. Если у вас хорошие идеи, вы будете счастливы и успешны. If you have bad ideas, you'll be unsuccessful and unhappy. А если ваши идеи плохи, тогда вы будете несчастны и неудачливы. So what we teach you is a lot of great ideas. Поэтому то, о чем мы сегодня будем говорить, это огромное количество замечательных идей. And sometimes one of these ideas can change your thinking forever. И иногда всего одна такая идея может изменить ваше мышление на всю жизнь. So I have another question for you. У меня для вас еще один вопрос. Who is the most important person in this room? Кто самый важный человек в этом зале? Yes, and that's correct. Когда вы отвечаете «я», вы абсолютно правы. You are the most important person in this room. Самый важный человек в этом зале — это каждый из вас. How important you feel you are determines the quality of your life. То, насколько важными вы себя считаете, определяет качество вашей жизни. If you feel important, you're a much happier person. Если вы чувствуете себя важным, вы гораздо более счастливый человек. If you feel important and valuable, you set bigger goals for yourself. Если вы чувствуете себя важным и ценным, вы ставите перед собой гораздо более глобальные цели. You persist longer in pursuit of those goals. Вы гораздо упорнее работаете для того, чтобы этих целей достичь. Your self-image is better. И у вас собственное восприятие гораздо лучше. You have a better attitude. Вы гораздо правильнее, у вас гораздо более правильный настрой. And you are far more successful. И вы достигаете гораздо большего успеха. Только ваши поступки говорят о том, что внутри вас. Ваш доход определяется именно вами, тем, что вы делаете и чего не делаете. Качество вашего мышления определяет качество ваших решений и качество ваших действий. То, насколько важным вы себя считаете, определяет качество вашей жизни. Now, the core of the human personality is your self-esteem. На самом деле, стержнем любого человека является его чувство собственного достоинства. And this is made up by how much you like yourself. И в основе чувства собственного достоинства лежит то, насколько вы себе нравитесь. How valuable and important you feel you are. Насколько важным и ценным вы себя считаете. And the more you like yourself, the better you do. И чем больше вы себя любите, соответственно, тем лучше вы живете. And the more you like yourself, the more you like other people. Чем больше вы любите себя, тем больше вы можете любви дарить другим людям. And the more you like other people, the more they like you. А чем больше вы любви дарите другим людям, тем больше они любят вас. Now in business building, high self-esteem is the key. В построении бизнеса высокая самооценка — это ключ. There's a direct relationship between how much you like yourself and how successful you are as an entrepreneur. Есть прямая связь между тем, насколько вы себя любите как человек, и тем, насколько вы успешны как предприниматель. They have done lots of research in this area. В этой сфере проведено огромное количество исследований. And you can take a person with high self-esteem, and they will be successful in any circumstances. Вы можете взять человека уверенного в себе со здоровой самооценкой, и он достигнет успеха в любой сфере. You see, what holds most people back is fear of failure. К сожалению, большинство людей ничего не делают, потому что боятся неудач. And fear of criticism. Они боятся чужой критики. It holds us back from talking to other people. И это заставляет их сидеть дома, они не хотят ни с кем разговаривать. It holds us back